Глава 15. Почему она не звонит? Почему мне никто никогда не звонил, кроме не в меру любопытной библиотекарши и любвеобильной соседки в старом доме, которая была совсем не в моем вкусе? Впрочем, когда надо просто кого-нибудь трахнуть, перебирать не приходится, а вот ежедневно набирать чей-то номер – дело другое. Кстати, а какие женщины в моем вкусе? Она должна быть маленькая, потому что я должен ощущать себя защитником. А если нужно вставать на цыпочки, чтобы поцеловать ее или бегать вокруг, чтобы обхватить, тут мне становится не по себе. Крепкая, потому что я собираюсь брать ее с собой на велосипедные прогулки и не хочу ждать до морковкина заговенья на каждой горке. Умная, чтобы мне было с кем поделиться, потому что есть чем, за неимением в прошлом всего остального. Храбрая, потому что только так можно справиться, а если я встречу девушку, которая не справляется, как же справлюсь я сам? Чувствительная, потому что я сам такой и нуждаюсь в понимании. Только чувствительный может понять чувствительных. Тут вырисовывается одно тонкое различие между восприятием определенной формы чувствительности как достоинства и отношением к ней же скорее как к недостатку. У меня реальных недостатков выше головы. Так что я не хочу добавлять еще и этот в глазах той, что меня полюбит. Во всяком случае, после розы Лины и ее ответа, сработавшего как гильотина, я примирился с неизбежным. С какой стати мне надеяться найти достойную девушку, если я родился в грязи, человеческой и материальной? Итак, кто в моем вкусе? Маленькая, крепкая, умная, храбрая, чувствительная. Мари. Я действительно полный идиот. Думаю, я потерял все шансы еще раз ее увидеть, когда набросился на нее. И она права. Я ее не стою, даже если речь идет просто об ужине. Это невыносимое ожидание не дает мне заснуть уже 3 дня. Потому что я раздумываю, подсчитываю, пережевываю, представляю себе, надеюсь, отчаиваюсь, цепляюсь, брежу, принимаю душ, рисую. Мне даже кажется, что этой ночью я молился. Последняя надежда отчаявшегося. Это и есть любовь? Настоящая, я хочу сказать. Та, которая творит прекрасные пары на долгие времена. Спасибо, дорогие родители, этому вы меня не научили. Мадлен дала мне любовь. Любовь к ребенку. Но ее саму я никогда не видел влюбленной. Поэтому кручусь как могу со своими мигрирующими нейронами, бунтующими мужскими гормонами, которые приходится усмирять холодным душем и полным разбродом чувств. Я разберусь с ними по мере сил. Если я сумела самостоятельно научиться рисовать и играть на пианино, сумею научиться и любви. В свое время я уже начал, но с плотского аспекта. Взял в районной библиотеке в Тулузе все книги по теме женской сексуальности. Если у тебя нет машины, это еще не повод не научиться водить. Пусть у меня мало надежды встретить женщину своей жизни, тем более нельзя простоволоситься, если чудо все-таки свершится. Некоторые мои коллеги смотрят порнофильмы по ночам, если дежурство выдалось спокойное и совсем скучное. Меня от этого мутит. Полное впечатление, что ты в мясной лавке, где на полках разложены куски мяса, а когда его переворачивают, слышно плюх-плюх. Это те же сослуживцы, которым я, скрипя сердце, спас карьеру, когда застал их фургончики, в тот самый момент, когда толстяк Дюрье собирался засунуть свой стоящий член между ног бедной девчонки, которая отбивалась как могла, а другой тем временем удерживал ее распластанной на сиденье. «Да ладно вам, лейтенант, она же шлюха, привыкла раздвигать ляжки, с нее не убудет. Лучше попользуйтесь разок, хоть расслабитесь». Она шлюха, когда решает быть шлюхой. На данный момент она такая же женщина, как и любая другая. Убери от нее свои грязные лапы. А ты натяни штаны, иначе я прострелю тебе яйца. Вот это меня расслабит. В любом случае, ничего лучшего ты не стоишь. Еще 30 секунд, и они вытащили бы чеку из той же гранаты, что и в кабинете физики, когда я был подростком. Только мысль об их детях помешала мне дать делу ход. Мало того, что отцы им достались полные недоумки, а тут еще и жить станет не на что. А вышеупомянутую девицу я отпустил на все 4 стороны, вручив ей стаканчик бодрящего кофе из автомата. Координаты они моей коллеги, которая специализируется на помощи женщинам, попавшим в скверные обстоятельства, и адрес приюта. Я неприятен в общении, но я не сволочь. Тем более в отношении женщин. Если бы я не вмешался, меня бы это преследовало всю жизнь. Может, потому что я слышала за перегородкой, как мать кричала отцу, чтобы он отстал, потому что она не хочет, а потом видела, как она плачет в ванной, после того, как затихало его громкое поросячье сопение. Мы слеплены из того, что нам довелось пережить, и повторяем это или пытаемся изгнать. Нет уж, я, готовясь к чуду, предпочитаю книги. Их приятно листать, особенно старые, индийские по Камасутре. Надо полагать, что библиотекарша, которая их выдавала, решила проверить, действительно ли я все усвоил, потому что однажды она вернула мою абонементную карточку с приклеенным листочком, на котором был записан номер ее телефона. Таким образом, я перешел к практическим занятиям. Похоже, курс был неплохо усвоен, потому что она попросила повторения пройденного. Но она начала ко мне привязываться, и я больше ни разу не появился в библиотеке. Купил пару книжек во ФНАКе, примечание, сеть книжных магазинов во Франции, конец примечания. Этого хватило. В любом случае, я уже все прочел, а память у меня хорошая. Доказательство моя соседка сверху, я все помнил. И она тоже просила повторить, ведь тоже привязалась. Я не хочу, чтобы женщина ко мне привязывалась. Она рискует остаться несчастной, как Мадлен. Но ведь чтобы пара просуществовала долго, нужно хоть немного привязаться, верно? По субботам Мари торгует на рынке в Фуа. Откуда я это знаю? Я коп или кто? И тут я заколебался. Поехать поглядеть на нее тайком, чтобы мне еще поплохело или получшило? Поискать другой способ выплаты контрибуции, кроме как цветами? Но какой? Плюнуть и сделать вид, что ее не существует? Опять-таки, я не знаю как. Но я осторожно продвигаюсь, отыскивая ее прилавок. Народу много, погода хорошая, это поможет мне остаться незамеченным. Она была там, в конце улицы. Прислонившись к стене углового дома, я уставился на нее. Она грациозна в каждом своем движении, даже когда выдает сдачу. Грациозна и улыбчива. Когда я вспоминаю о неповоротливой толстухе с волосками на подбородке, которую представлял себе впервые, появившись на ферме. Люди наверняка начинают задаваться вопросом, что я тут делаю уже больше часа. Почему стою, подпирая фасад и глядя в одном направлении, но я могу смотреть на нее бесконечно. Кто-то, наверное, задал тот же вопрос городской полиции. С чего я тут торчу уже битый час? Потому что они подошли ко мне. Моего удостоверения было достаточно, чтобы они развернулись и отбыли без лишних вопросов. Катиться отсюда. У меня серьезное дело, вот что они прочли в моих мыслях. Ну что, это ж правда. Так-то оно так, но рынок подходит к концу, я должен что-то предпринять. Не могу же я просто позволить ей уехать. Во всяком случае, не попытавшись хоть что-то ей сказать. Она не желает отвечать. Ну зачем же дело стало, я все возьму на себя. Встать на колени? Перед ней? Перед ее прилавком посреди всех зевак? Ну, до такого я еще не дошел. Стыда в своей жизни я уже нахлебался. А поскольку я отчаянный трус, еще одно из моих больших достоинств. Я к ней не подойду. Перехожу улицу, решив следовать дорогой цветов. Здравствуйте, месье. О, столько роз я сейчас не наберу. Если вы хотите букет, как в прошлый раз. Она очень горда собой, эта цветочница, и улыбается из-за прилавка, радуясь последнему замечанию, еще бы она не помнила. Одним букетом я переплюнул всю ее дневную выручку. Одной единственной будет достаточно. Красной. С маленькой карточкой для записки. Хм. Ей повезло. Это для мужчины. На ее лице медовая коммерческая улыбка сменяется неуверенной гримасой отвращения. Я не удержался. Куда она лезет? Это ведь мое дело, верно? Нервный смешок вырывается из ее горла, когда я говорю ей, что шучу. Она хоть успокаивается. Как смешны эти люди. Делают вид, что совершенно не гомофобы, но лишены малейшего актерского дарования. Ну да. Стоит сделать шаг в сторону, и все от вас шарахаются. Доставить? Нет, я сам этим займусь. Останавливаю мальчонку, который проезжает мимо на велосипеде, и, сунув ему в руку бумажку в 5 евро, поручаю незаметно положить розовую записку на прилавок торговки сыром. Проводив его взглядом, возвращаюсь на свой угол и по-прежнему подпираю стену дома. Она понесла пустые ящики в свой фургончик, обнаруживает розу, только вернувшись обратно к прилавку. Хватает ее, оглядывается вокруг, я немного отступаю назад. Потом разворачивает записку и чуть улыбается, поднося розу к лицу, чтобы вдохнуть ее запах. А могла бы бросить на землю, если больше не хотела обо мне слышать, но она приняла ее и вроде бы с удовольствием. Я чувствую облегчение. И любовь. Теперь уж точно. Мой мозг изо всех сил отказывается это признать, потому что секунду спустя поднимается буря. Перегрев миелина. Примечание. Миелин – вещество, образующее миелиновую оболочку нервных волокон. Миелиновая оболочка – электроизолирующая оболочка, покрывающая аксоны многих нейронов. Конец примечания. Разъединение синапсов. С какой стати мне влюбляться? А? Она симпатичная, неплохо сложена. Один ее вид вызывает во мне гормональный всплеск, но характер у нее скверный. Она опозорила меня перед моими подчиненными. Едкая и ироничная, она оставила меня связанным почти на 2 часа, немало не беспокоясь о последствиях, и к тому же выставила на посмешище перед своей дочерью. Она даже не поблагодарила за букет. Она пахнет коровами, встает в 5 утра каждый день, весь год напролет. У нее ребенок неизвестно от кого, и живет она в дыре на краю света. Вот, дело сделано. В 1 секунду кора головного мозга нашла доводы, чтобы противостоять своему излишне эмоциональному нутру. И тем лучше, потому что никакого желания быть влюбленным я не испытываю. Нет смысла и начинать, если известно, чем это кончится. Одни проблемы и бесконечные горести. Достаточно оглядеться вокруг. Вот только секунду спустя буря возвращается с удвоенной силой, и мой мозг опровергает сам себя по всем статьям. Предатель эдакий. Скверный характер. А с каких это пор обладать характером означает, что этот характер непременно скверный? И потом, чего я ищу? Покорную женщину? Домашнюю курицу, чтобы стирала мои грязные носки и не подавала голоса, когда соберутся друзья? Кому я смогу навязать свой простой, единственный и неоспоримый взгляд на мир? Это удобно, но быстро утомляет. Она оставила меня связанным на 2 с лишним часа. Ну, парень, ты же вполне это заслужил. Мужчина не накидывается на женщину, как потенциальный насильник, под тем предлогом, что желает доказать ей, как она в нем нуждается, чтобы чувствовать себя в безопасности. Ведь на самом-то деле, именно это ты и пытался ей доказать, а? Лейтенант де Ломбер, что можешь кое-на-что сгодиться, будучи рядом? Никакого ответа после того, как получила букет. Ну, а если бы она ответила в течение получаса, я, возможно, отнес бы ее к категории доступных девиц. Ужин вдвоем, этого надо дождаться, это надо заслужить. Это надо подготовить, это надо обдумать. И, возможно, даже получить отказ. Она пахнет коровами. Ну, у нее имеется прекрасная ванная и горячая вода в любое время суток. Встает в 5 утра. Известное дело, кто рано встает, тому Бог подает. Дочь от неизвестного отца. Кто сказал, что он неизвестен? Он не живет с ней, конечно, но ведь где-то он существует. И потом Сьюзи просто прелесть. С какой стати она может быть препятствием для сближения с ее матерью? Живет на краю света. Но отличная щебеночная дорога идет до самого ее дома. И как же у нее там, черт побери, красиво. Вот так. Лишнее доказательство, если только оно требовалось, что мой центр эмоций взял верх над корой с подкоркой. И это меня нервирует. Потому что от меня больше ничего не зависит. Решительно ничего. А ведь я с ней едва знаком. Это и есть любовь с первого взгляда. Удар молнии. Но молния может натворить бед. Она сжигается на своем пути, и сразу же гремит гром. Это неудержимо, потаенно, опасно. И молния ни от кого не зависит, она бьет туда, где ее не ждешь. Лично я ожидал старую крестьянку. В цветастой юбке, а теперь сам дарю цветочки, потому что она маленькая, крепкая, умная, храбрая, чувствительная. В моем вкусе и все тут.